Глава 9. Примиритесь с неизбежным. Когда я был маленьким мальчиком, я однажды играл с ребятами на чердаке старого заброшенного деревянного дома на северо-западе Миссури. Слезая с чердака, в какой-то момент я поставил ноги на подоконник, а затем прыгнул. На указательном пальце левой руки у меня было кольцо, и когда я прыгнул, кольцо зацепилось за шляпку гвоздя, и мне оторвало палец. Я закричал. Я был охвачен ужасом. Я был уверен, что умру. Но когда рука зажила, я постепенно перестал беспокоиться о ней. Что толку думать об этом? Я примирился с неизбежным. Иногда я по месяцам не вспоминаю о том, что на левой руке у меня только 4 пальца. Несколько лет назад я встретил человека, который управлял грузовым лифтом в одном из деловых зданий в центре Нью-Йорка. Я заметил, что у него не было кисти на левой руке, и спросил, беспокоит ли его ее отсутствие. Он ответил: «Нисколько. Я почти не думаю о ней. Я не женат и вспоминаю об этом только тогда, когда нужно вдеть нитку в иголку». Поразительно, как быстро мы примиряемся почти с любой жизненной ситуацией, если вынуждены это сделать. Мы приспосабливаемся и забываем о случившейся неприятности. Я часто вспоминаю надпись на развалинах собора XV века в Амстердаме. Эта надпись на фламандском языке гласит: «Это так. Это не может быть иначе». На своем жизненном пути мы попадаем во многие неприятные ситуации, которые нельзя изменить. Они не могут быть иными. Перед нами стоит выбор. Мы можем или принять эти ситуации как неизбежные, или приспособиться к ним, или погубить свою жизнь, протестуя против неизбежного, или довести себя до нервного срыва. Я приведу вам мудрый совет одного из моих самых любимых философов Уильяма Джеймса. «Спокойно примите то, что уже есть», — писал он. «Примирение с тем, что уже случилось, — первый шаг к преодолению последствий всякого несчастья». Элизабет Конли убедилась в этом на своем горьком опыте. Недавно я получил от нее следующее письмо. «В день, когда вся Америка праздновала победу наших вооруженных сил в Северной Африке, — говорится в письме, — я получила телеграмму из военного министерства. Мой племянник, которого я любила больше всего на свете, пропал без вести. Вскоре пришла другая телеграмма, извещавшая о его смерти. Я была убита горем. До этого я была удовлетворена своей жизнью. У меня была любимая работа. Я помогала воспитывать племянника. Он олицетворял для меня все самое прекрасное, что свойственно молодости. Я чувствовала, что мои усилия были вознаграждены старицей. И вдруг эта телеграмма. Как будто рухнул весь мир. Я почувствовала, что жизнь потеряла для меня смысл. Я утратила интерес к работе, забыла о своих друзьях. Мне стало все безразлично. Я ожесточилась. Почему убит мой самый дорогой мальчик, перед которым была открыта вся жизнь? Я не могла примириться с этим. Мое горе настолько захватило меня, что я решила уйти с работы, скрыться от людей и провести всю оставшуюся жизнь в слезах и горе. Я наводила порядок в своем письменном столе, готовясь уйти с работы. И вдруг мне попалось письмо, о котором я давно забыла, письмо моего убитого племянника. Он написал его мне несколько лет назад, когда умерла моя мать. «Конечно, мы будем тосковать о ней», — говорилось в письме, — «и особенно ты. Но я знаю, что ты выдержишь это. Твоя личная философия заставит тебя держаться. Я никогда не забуду о прекрасных, мудрых истинах, которым ты учила меня. Где бы я ни был, как бы далеко мы ни были друг от друга, я всегда буду помнить, что ты учила меня улыбаться и мужественно принимать все, что может случиться». Я несколько раз перечитала это письмо. Мне казалось, что он стоит рядом и говорит со мной. Казалось, он говорил мне: «Почему ты не выполняешь то, чему учила меня? Держись, что бы ни случилось. Скрывай свои переживания, улыбайся и держись». Я снова начала работать, перестала раздражаться и сетовать на жизнь. Я снова и снова говорила себе: «Это произошло. Я не могу ничего изменить, но я могу и буду держаться, как он советовал мне». Я полностью отдалась работе, вложив в нее все свои моральные и физические силы. Я писала письма солдатам, чьим-то сыновьям и родственникам, поступила на вечерние курсы для взрослых. Я хотела, чтобы у меня появились новые интересы и новые друзья. Мне трудно поверить, как изменилась моя жизнь. Я перестала оплакивать невозвратное прошлое. Сейчас я каждый день живу с радостью, как желал мне мой племянник. Я примирилась и сейчас живу более радостной и полноценной жизнью, чем когда-либо прежде. Элизабет Конли осознала то, что все мы вынуждены понять рано или поздно, а именно, что мы должны мириться с неизбежным и считаться с ним. Это так? Это не может быть иначе. Этот урок выучить нелегко. О нем приходится помнить даже королям, восседающим на тронах. Покойный Георг V вставил в рамку и повесил на стене своей библиотеки в Букингемском дворце надпись со словами: «Научи меня не требовать невозможного и не горевать о непоправимом». Та же мысль выражена Шопенгауэром следующим образом: «Достаточный запас смирения имеет первостепенное значение при подготовке к жизненному путешествию». Очевидно, одни только обстоятельства не делают нас счастливыми или несчастливыми. Важно, как мы реагируем на них. Именно это определяет наши чувства. Иисус Христос сказал, что рай, царство добра и света, находится в нашей душе, внутри нас. То же самое относится к аду, царству мрака и зла. Все мы способны пережить несчастье и трагедию и одержать победу над ними, если мы вынуждены это сделать. Нам может показаться, что мы не можем, но мы обладаем внутренними ресурсами поразительной силы, которые помогут нам вынести все, если только мы их используем. Мы сильнее, чем нам кажется. Покойный Бут Таркингтон всегда говорил: «Я мог бы вынести все, что может навязать мне жизнь, кроме одного — слепоты. Это единственное, что я не мог бы пережить». Однажды, когда Таркингтону было уже за 60, он взглянул на ковер, лежавший на полу. Цвета расплывались. Он не мог различить узоры. Таркингтон обратился к специалисту. Пришлось узнать страшную правду. Он терял зрение. Один глаз у него почти совсем не видел, другой должен был тоже выйти из строя. На него обрушилось то, чего он больше всего боялся. И как же Таркингтон реагировал на это самое страшное несчастье? Чувствовал ли он: «Вот оно, это конец моей жизни»? Ничего подобного. К своему удивлению, он был вполне весел. Даже в этот момент его не покидало чувство юмора. Расплывчатые пятна раздражали его. Они плыли перед глазами и закрывали от него окружающий мир. Однако, когда самое большое из этих пятен проплывало перед ним, он восклицал: «О, привет! Вот и снова дедушка пришел. Интересно, куда он направился в такое прекрасное утро?» Разве могла судьба побороть такой дух? Ответ гласит: не могла. Когда зловещая мгла простерлась перед ним, Таркингтон сказал: «Я понял, что могу примириться с потерей зрения, как человек примиряется со многим другим. Даже если бы я потерял все пять чувств, я бы смог продолжать жить в своем внутреннем мире. Ведь это внутренний мир позволяет видеть, В своем внутреннем мире мы живем, независимо от того, знаем ли мы об этом. В надежде вернуть зрение, Таркингтону пришлось вынести более 12 операций за год. И все они проводились под местной анестезией. Возмущался ли он? Нет. Он понимал, что это необходимо. Понимал, что это неизбежно, и что единственный способ облегчить свои страдания — примириться с неизбежным и вести себя с достоинством. Он отказался от отдельной палаты в больнице и пошел туда, где были люди, которые тоже страдали от недугов. Он старался ободрить их. Подвергаясь все новым и новым операциям, понимая, что делают с его глазами, Таркингтон старался убедить себя в том, что ему очень повезло. «Как прекрасно», — сказал он, — «как прекрасно, что наука овладела мастерством оперировать такой сложно устроенный орган, как человеческий глаз». Заурядный человек заболел бы нервным расстройством, если бы ему пришлось пережить слепоту и более 12 операций. Но Таркингтон сказал: «Я бы не согласился променять то, что я пережил, на более счастливые события». Это научило его умению мириться с неизбежным. Оказалось, что в жизни ничего не было выше его сил. Таркингтон понял то, что открыл Джон Мильтон. Несчастье заключается не в слепоте, а в неспособности переносить слепоту. Маргарита Фуллер, знаменитая феминистка из Новой Англии, однажды высказала свое кредо: «Я приемлю Вселенную». Когда старый брюзга Томас Карлайл услышал эти слова в Англии, он пробурчал: «Ей-богу, так для нее лучше». И в самом деле, ей-богу, вам и мне лучше тоже примириться с неизбежным. Если мы будем возмущаться, протестовать и ожесточаться, мы не изменим неизбежное, но мы изменим себя. Я это знаю, уже пробовал. Однажды я отказался примириться с неизбежной ситуацией, которая возникла передо мной. Я вел себя очень глупо, нервничал и возмущался. Мои бессонные ночи превратились в кошмары, и я навлек на себя все то, чего не желал. Наконец, после целого года душевных мук, я вынужден был примириться с тем, что, как я знал с самого начала, я не мог изменить. Много лет назад мне следовало бы воскликнуть вместе со старым Уолтом Уитменом: «О, как мне устоять против ночи, бурь, голода, осмеяния, случайностей, отказов! Как мне стать спокойным, как деревья и животные?» Я 12 лет работал на ферме со скотом, однако никогда не замечал, чтобы у джерсийской коровы повышалась температура от того, что на пастбище выгорела трава из-за отсутствия дождей, или от того, что шел мокрый снег и свирепствовал холод. Корова не переживала из-за того, что ее возлюбленный уделял слишком много внимания ее сопернице. Животные спокойно переносят ночи, бури и голод, поэтому у них никогда не бывает ни нервных срывов, ни язв желудка, и они никогда не сходят с ума. Вы думаете, я выступаю за то, что нам надо просто смириться со всеми превратностями судьбы, встречающимися на нашем пути? Ни в коем случае. Это настоящий фатализм. Пока есть возможность изменить ситуацию в свою пользу, давайте бороться. Но когда здравый смысл говорит нам, что мы столкнулись с чем-то, что останется таким, как оно есть, и не может быть иным, тогда ради сохранения здорового рассудка не заглядывайте вперед и не оглядывайтесь, не скорбите о том, чего нет. Покойный Хокс, который был деканом Колумбийского университета, сказал мне, что он выбрал одно из стихотворений матушки Гусыни как свой девиз: «Для каждого недуга в этом мире лекарство есть или вовсе нет спасения. Ты отыскать старайся то лекарство, а если нет его, не мучь себя напрасно». Во время работы над этой книгой я беседовал со многими видными деловыми людьми Америки, и на меня произвело глубокое впечатление то обстоятельство, что они примирялись с неизбежным, и в их жизни не было беспокойства. Если бы они не обладали этой способностью, они бы не вынесли напряжения, связанного с их деятельностью. Вот несколько примеров, о которых я хочу рассказать. Пенни, основатель одноименной фирмы, владеющей сетью магазинов по всей стране, сказал мне: «Я бы не беспокоился, если бы даже потерял все свои деньги до последнего цента, ведь беспокойство ничем не поможет. Я обычно делаю все, что в моих силах, а какие будут результаты, одному Богу известно». Генри Форд сказал мне примерно то же самое: «Если я не могу управлять событиями, я предоставляю им самим управлять собой». Когда я спросил Келлера, президента корпорации Chrysler, как он избегает беспокойства, он ответил: «Когда я оказываюсь в трудной ситуации, то, если могу, делаю все, что в моих силах. Если же я не могу ничего сделать, то просто забываю об этом. Я никогда не беспокоюсь о будущем. Ведь я знаю, что ни один человек, живущий на Земле, не может предвидеть, что произойдет в будущем. Существует так много сил, которые повлияют на это будущее. Никто не может сказать, что управляет этими силами. Никто не может их понять. Тогда зачем беспокоиться о них?» Келлер был бы смущен, если бы его назвали философом. Он просто хороший бизнесмен. Однако он применяет в жизни ту же философию, которую проповедовал Эпиктет в Риме 19 веков назад. «Существует только один путь к счастью», — поучал Эпиктет римлян. «Для этого следует перестать беспокоиться о вещах, которые не подчинены нашей воле». Сара Бернар, которую называли «божественной Сарой», обладала поразительной способностью принимать неизбежное и мириться с ним. В течение полувека она блистала на лучших сценах мира. На 4 континентах ее считали королевой театра. Она была самой любимой актрисой на Земле. А затем, когда ей был 71 год, и она потеряла все свои деньги, ее врач, профессор Поци из Парижа, сказал, что ей необходимо ампутировать ногу. Однажды, когда она совершала плавание через Атлантический океан, она во время шторма упала на палубе и сильно повредила ногу. В результате развился флебит. Нога стала отекать. Боль сделалась настолько нестерпимой, что врач был вынужден настаивать на ампутации ноги. Он боялся сказать вспыльчивой, экспансивной, божественной Саре, что требуется сделать. Он был уверен, что эта новость вызовет взрыв истерии. Но он ошибся. Сара с минуту смотрела на него, а затем спокойно сказала: «Если так надо, значит, так надо». Это была судьба. Когда Сару увозили в кресле-каталке в операционную, рядом стоял ее сын и плакал. Она весело помахала ему рукой и бодро сказала: «Не уходи, я скоро вернусь». На пути в операционную она продекламировала сцену из пьесы, в которой когда-то играла. Кто-то спросил ее, сделала ли она это, чтобы подбодрить себя. Она ответила: «Нет, я хотела подбодрить врачей и сестер. Я знала, что для них это большое напряжение». Поправившись после операции, Сара Бернар отправилась в кругосветное турне и восхищала публику еще 7 лет. «Когда мы перестаем бороться с неизбежным», — писала Элси Маккормик в статье, опубликованной в журнале Reader's Digest, «мы высвобождаем энергию, которая позволяет нам обогащать нашу жизнь». Ни один из живущих на Земле не обладает достаточной эмоциональностью и энергией, чтобы бороться с неизбежным и одновременно создавать новую жизнь. Необходимо выбрать одно или другое. Вы можете либо пригнуться под натиском неизбежных снежных бурь, обрушиваемых на вас жизнью, или же вы будете сопротивляться им и сломаетесь. Я наблюдал это на своей ферме в Миссури. Я посадил около 20 деревьев. Вначале они росли поразительно быстро, затем во время снежной бури каждая веточка покрылась толстым слоем льда. Вместо того, чтобы плавно изогнуться под тяжестью, Эти деревья гордо сопротивлялись и в конце концов сломались, не выдержав тяжелого груза. В результате пришлось их уничтожить. Они не овладели мудростью северных лесов. Я пропутешествовал сотни миль по вечно зеленым лесам Канады, однако ни разу не видел ель или сосну, сломавшуюся от мокрого снега или льда. Эти вечно зеленые леса знают, как надо пригнуться, как склонить свои ветки, как мириться с неизбежным. Мастера джиу-джитсу учат своих учеников сгибаться, как ива, а не сопротивляться, как дуб. Как вы думаете, почему автомобильные покрышки выдерживают так много ударов и не разрушаются? Вначале выпускались покрышки, которые сопротивлялись ухабам дороги. Вскоре их разорвало в клочья. Затем стали изготавливать покрышки, которые поглощали удары дороги. Такая покрышка могла все перенести. Мы с вами проживем на свете дольше и спокойнее, если научимся поглощать удары и толчки на скалистой дороге жизни. Что же произойдет с вами и со мной, если мы будем сопротивляться ударам жизни вместо того, чтобы их поглощать? Что же произойдет, если мы откажемся сгибаться, как ива, и будем упорно сопротивляться, как дуб? Ответ очень прост. Мы создадим ряд внутренних конфликтов. Мы будем обеспокоены, напряжены, взвинчены. Наши нервы будут расшатаны. Если мы зайдем еще дальше и отвергнем жестокую действительность, окружающую нас, уйдя в вымышленный мир, созданный нашим воображением, мы станем сумасшедшими. Во время войны миллионы испуганных солдат должны были или примириться с неизбежным, или заболеть нервным расстройством. Я проиллюстрирую это на примере Уильяма Касселиуса. Его рассказ на одном из занятий на моих курсах в Нью-Йорке был удостоен премии. Вот что он рассказал. Вскоре после моего поступления на службу в береговую охрану меня послали в одно из самых опасных мест на берегу Атлантического океана. Меня назначили инспектором по взрывчатым веществам. Можете себе представить, именно меня. Продавец кондитерских изделий становится инспектором по взрывчатым веществам. Довольные мысли о том, что придется стоять на тысячах тонн тротила, чтобы кровь заледенела в жилах продавца кондитерских изделий. На обучение мне дали только 2 дня, и то, что я узнал, повергло меня в еще больший ужас. Я никогда не забуду свое первое задание. В темный, холодный, туманный день мне был дан приказ отправиться на открытый пирс Кевин Пойнтс в Бейонне, штат Нью-Джерси. Мне был поручен трюм номер 5 на моем корабле. Я должен был работать в этом трюме с 5 портовыми грузчиками. У них были крепкие спины, но они ничего не знали о взрывчатых веществах. Они грузили сверхмощные фугасные бомбы, каждая из которых содержала тонну тротила. Этого было достаточно, чтобы взорвать этот старый корабль и отправить всех нас к Праутсам. Эти бомбы опускались с помощью 2 тросов. Я продолжал повторять сам себе, а вдруг один из тросов соскользнет или порвется? О, Боже, как я был испуган! Меня бросало в дрожь, во рту было сухо, у меня подгибались колени, сердце чуть не выскочило из груди. Но я не мог никуда убежать. Это было бы дезертирством. Я был бы опозорен, и были бы опозорены мои родители. Возможно, меня бы расстреляли, как дезертира. Я не мог убежать. Я был вынужден остаться и продолжал смотреть, как грузчики небрежно обращались с этими бомбами. Корабль в любой момент мог взорваться. Прошло около часа этого ужаса, от которого по всему моему телу распространялся холод. Наконец я призвал на помощь здравый смысл. Я себя как следует отчитал. Допустим, тебя взорвут. Ну и что? Какая разница? Это будет легкий способ умереть. Гораздо лучше, чем умереть от рака. Не будь дураком. Все равно ты же не будешь жить вечно. Ты должен выполнить это задание, иначе тебя расстреляют. Неизвестно, что лучше. Я так говорил сам с собой в течение нескольких часов и почувствовал облегчение. Наконец я преодолел свое беспокойство и страхи, заставив себя примириться с неизбежной ситуацией. Я никогда не забуду этот урок. И сейчас, каждый раз, когда я склонен беспокоиться из-за чего-то, что я не в состоянии изменить, я пожимаю плечами и говорю: «Забудь об этом». И представьте себе, это срабатывает, даже для продавца кондитерских изделий. Ура! Да здравствует бравый продавец кондитерских изделий! Кроме распятия Христа, самой знаменитой и трагической сценой смерти во всей истории человечества считается смерть Сократа. Даже через 10 000 веков люди будут с восхищением читать трогательное описание его смерти, сделанное Платоном. Это одно из самых волнующих и прекрасных произведений мировой литературы. Некоторые граждане Афин, завидовавшие старому босоногому Сократу, выдвинули против него ложные обвинения. Его судили и приговорили к смерти. Тюремщик, дружелюбно относившийся к Сократу, давая чашу с ядом, сказал: «Старайся легко принять то, что неизбежно». Сократ так и поступил. Он встретил смерть с почти божественным спокойствием и достоинством. «Старайтесь легко принять то, что неизбежно». Эти слова были сказаны за 399 лет до нашей эры. Но наш старый, вечно встревоженный мир нуждается в этих словах сейчас больше, чем когда-либо прежде. Старайтесь легко принять то, что неизбежно. За последние 8 лет я прочитал практически все книги и журнальные статьи, хоть отдаленно связанные с проблемой преодоления беспокойства. Вы хотите знать, какой совет оказался самым мудрым из всего, что я прочитал? Ну что же, он заключается в 27 словах, которые вам и мне следует переписать и наклеить над зеркалом у себя в ванной. Каждый раз, когда мы умываем свое лицо, нам следует смывать беспокойство из своей души. Эта бесценная молитва была написана доктором Рейнхольдом Нибуром, профессором прикладного христианства теологической семинарии, расположенной в Нью-Йорке на Бродвее на 120-й улице. «Боже, дай мне спокойствие. Научи меня примириться с тем, что я не в силах изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, выполняйте правило 4. Примиритесь с неизбежным.